Глава 12. Дни шли, а в жизни воина Афанасьича ничего не менялось. Он отбывал часы службы, ходил с поручениями, присутствовал в тронном зале, когда Ян Казимир принимал послов курфюрста Бранденбургского и датского короля, но ни для каких иных дел никому не был нужен. Отец Миколай забрал переводы государевых писем на польский язык, исправил ошибки. Говорить по-польски оказалось куда легче, чем писать. Похвалил за скорость, более о тех письмах не вспоминал. А ведь воин Афанасьевич с нетерпением ждал, что вот придет в гости к старому ксензу, и тот скажет: «Его Величество премного благодарен. В письмах оказались сведения государственной важности, и пан Сайковский более непокоевый, а отправляется в составе посольства в Италию ради участия в многотрудных переговорах, где он, несомненно, хорошо себя покажет». Вот такая была у воеводского сына мечта и рассыпалась прах. Но разве он не участвовал во встречах Афанасия Лаврентича то со шведами, то с теми же поляками, то с курлянцами? Разве не видел, как ловко ведет игру родимый батюшка? Разве не сумел бы вести игру точно так же, если не лучше? Пытался он объяснить это отцу Миколаю, но тот лишь усмехался и сообщал, что все в воле Божьей. Кроме того, он как-то спросил, угодно ли пану посетить православный храм и причаститься по случаю Светлой Пасхи Христовой. Воину Афанасьевичу стало стыдно. Был у него при себе серебряный образок, материнское благословение, Богородица с младенцем. Этому образку он и молился, иногда вычитывая все, что помнил из утреннего и вечернего правила, иногда в попыхах забывая. «Спросите у Янока, куда он ездит помолиться», — строго сказал старый ксенз. «Нехорошо ведь быть без всякой веры». «Вы, отец Миколай, католик, как же вы мне советуете?» «Католик, но не дурак», — отрубил отец Миколай. «Я могу произнести 20 проповедей о превосходстве католической веры над православной. Но вы, пан Войцех, взросли в православной вере. Она ваша, даже если вы не знаете богословских тонкостей, а вы их не знаете. И если я возьму верх в споре, вы мне этого не простите. Для чего вас разубеждать? Вам и так нелегко при дворе, я же вижу. А если в голове начнется сумятица? Нет-нет. К тому же я слишком люблю свою церковь и не желаю, чтобы, по моей милости, кто-то думал о ней плохо». Это было воину Афанасьевичу странно. Он знал, что любой православный батюшка, окажись он в таком положении, что должен давать советы молодому католику, так бы католическую веру изругал, камня на камне бы не оставил. «Я не думаю о ней плохо», — ксенз усмехнулся. «Но должны, вас так научили. А было бы пану ведомо, что именно католическая церковь спасла Речь Посполиту от полного краха», — сказал отец Миколай. «Но не только молитвами, как пан сейчас подумал. Когда его величество Ян Казимир уехал, спасаясь от шведов, свои наследственные селезские владения, к нему стала приезжать шляхта и умолять: «Спаси, король, свое разоренное отечество, веди нас, мы готовы воевать». А война — это такое животное, что сколько ни корми, все мало. Королю для ведения войны нужно было очень много денег. А где их взять? Все монетные дворы с запасами золота и серебра захватили шведы, а казна пуста. И тут пришли на помощь мы, общество Иисуса. Впервые воин Афанасьич услышал, как отец Миколай говорит о своей принадлежности к обществу Иисуса, которое часто называли орденом иезуитов, имея в виду, что оно устроено как монашеский орден. Он насторожился, потому что ни одного хорошего слова в адрес иезуитов никогда ранее не слышал. «Нас называют Черной гвардией Папы, и мы действительно подчиняемся только его святейшеству. Но его святейшество слушает наши советы. Мы предложили его святейшеству выход из положения, и католическая церковь Речи Посполитой получила дозволение дать королю взаймы церковное серебро и золото, кресты, чаши для причастия, статуи святых, лампады — все пошло в дело. Из городов, где были монетные дворы, шведы не захватили только Львов, и вот священники и причт тайно лесными тропами повезли туда дорогие распятия и чаши. Везли и плакали. Плакали, и я рыдал, провожая телеги со святыми предметами. Кто знал, будет ли победа? Вспоминаю, и слезы к глазам подступают. Я старый человек, пан воин, я много пережил, но своими руками заворачивать святое распятие в мешковину... Цеховский отвернулся. Воин Афанасьич понял, старый ксенз не желает, чтобы кто-то видел его слезы. И у самого в глазах защипало. Очень уж этот человек был не похож на тех батюшек, с кем имел раньше дело воин Афанасьевич. И снова он утвердился в мысли, что правильно сделал, покинув Московию. Там бы никто из священников, никто из иноков с ним не говорил так мягко и рассудительно, показав, что не одними знаниями владеет, но имеет пылкую и возвышенную душу. Разве что окольничий Ртищев, да только с ним, мужем милостивым, как прозвали его добрые люди, Ардин Нащекин-младший, никогда не говорил по душам. Где Ртищев, любимец государя, глава приказа лифлянских дел, а также дворцового судного приказа, коему велено сидеть во дворце, а где воеводский сынок, обреченный всюду таскаться следом за батюшкой? «Теперь видите, сколько пользы от нашей церкви для государства?» — спросил Цеховский. «Речь Посполита победила в войне, спасла отечество от истребления. И, скажите, позволил бы ваш патриарх забрать в ваших храмах серебро и начеканить денег, если бы Москва попала в ту же беду, что и Речь Посполита?» Воин Афанасьич опустил голову и вздохнул. «Кто его, патриарха Никона, знает? Он горяч и в решениях поспешен. Опять же, в последнее время они ладят с государем. Нет, пожалуй, не дал бы перечеканить чаши на деньги». «Было о чем подумать, было. Это лишь Васька Чертков. Ни о чем не размышляет, живет, как живется, есть дневное пропитание, и ладно. Если бы вдруг забыли его покормить, он бы и не догадался, поди, как на кусок хлеба заработать». Ардин Нащекин-младший, наоборот, стал задумываться, где бы денег взять. За перевод государевых писем не заплатили. Жалование Покоева вроде и велико, но и траты велики. А нужно же еще о Ваське заботиться. И пан Мазепа пристает. «Купи да купи, баронессе фон Шекман, хоть какой подарок, иначе на тебя и не взглянет». Воин Афанасьевич как-то прямо спросил, на что пану Мазепе потребовалось, чтобы у них с баронессой вышло блудное дело. Тот расхохотался. «Что ты все к блуду сводишь? Ничего иного и вообразить не можешь. Но не жениться же мне на ней совершенно ни к чему, а пройти школу галантного обхождения нужно. Кроме того, я хочу понять, есть ли у нее любовники, а если есть, делают ли они ей дорогие подарки? Ее горничные дуры, где она только таких нашла. У нее щедрая натура, она сама будет делать тебе подарки, если ты ей угодишь, и даже неприлично служить при дворе и не иметь любовницы». Пан Янок говорил об этом совершенно спокойно, как если бы неприлично было, служа при дворе, не иметь сабли на боку и султана на шапке. «Я хочу служить его величеству своими знаниями, своими способностями. Причем тут галантное обхождение?» — спросил воин Афанасьич. «А если у его величества на тебя особые виды, если ты нужен не для того, чтобы сидеть, по уши зарывшись в бумаге?» После этого разговора в душе у воина Афанасьича поселилось и прочно обосновалось смятение. Он вдруг почувствовал себя ручной обезьяной на поводке. Хотят, тащат куда-то за поводок и смеются, глядя, как корчишь рожи. Хотят, сажают в клетку и забывают покормить. Отец Миколай почуял это смятение и сам завел разговор о том, сколь неуютно при польском дворе человеку с неподходящим воспитанием. «Не приходил ли пану Войцеху мысль вернуться домой?» «Нет, не приходило». «Неужели там, в Москве, нет людей вашего образа мыслей, с которыми можно говорить так, как говорят при дворе его величества, о музыке, о картинах, о прочитанных книгах, о красивых женщинах, наконец?» Воин Афанасьевич вспомнил отвратительное зрелище. В Кремле у самого Красного крыльца насмерть разругались двое бояр, дошло до визга, махания посохами и плевания друг дружке в бороды. Но рассказывать про такое безобразие было стыдно. «Нет у нас таких людей», — хмуро буркнул он. «А я думаю, есть. Есть молодые люди, всей душой готовые принять европейские нравы, только каждый сам по себе. И не хватает у них смелости, чтобы хоть составить свой кружок. А вашему государству такие люди необходимы. Это даже нелепо, Богатейшее государство живет, как дикое племя где-то на острове Мадагаскар. Великое святое дело сделает тот человек, который принесет в Москву новые знания, иные нравы. Там появятся театры, как во Франции, расцветут изящные искусства, купцы повезут туда самые лучшие товары, ткани, украшения, книги, картины, гравюры. Ведь чем сейчас торгует Россия? Лесом, дегтем, холстами, зерном, а ничего более на продажу нет, потому что нет людей, которые помогли бы своему отечеству стать равным среди европейских держав. Воин Афанасьич слушал и не понимал, для чего все это говорится. Он никак не мог взять в толк, чего от него хотят, а посоветоваться было не с кем. «Кто-то должен стать первым», — задумчиво сказал отец Миколай. «Давайте, мой друг, я объясню на примере. Возьмем историю общества Иисуса. Был человек, который не побоялся стать первым. Ему пришлось нелегко, но он сумел собрать верных и преданных. Теперь мы чтим его память. Его зовут Игнатий Лойола. Да вот, почитайте сами». Ксёнс снял в полке толстую книжку. С ней воин Афанасьич и был выставлен за дверь. Отец Николай собирался поработать над завтрашней проповедью. Когда книжка была дочитана, сумятица в голове еще более возросла. Воин Афанасьич поймал себя на желании вступить в общество Иисуса. Он позавидовал людям, которые все вместе, бодро и деятельно, трудятся на пользу своего ордена, друг за дружку держатся, и все у них получается. Он понял свою беду. Все годы недолгой жизни он был совершенно один. Родитель, наняв ему учителей, очень мало им занимался. Матушка могла разве что побаловать особо вкусными пирогами единственное чадушка. Родня осталась в Пскове, друзей не завел, хотя мог бы сдружиться с тем же толмачом Ивашкой, человеком неглупым и миролюбивым, хотя звезд с неба не хватавшим. А вот как-то не получилось. И даже если бы батюшка не держал при себе, а с юных лет пристроил ко двору, с теми же наглыми стольниками получилось бы приятельство. Он, батюшка, не дав чаду завести знакомств, а усадив за бумаги, лишь о себе думал. Человек, вступающий в общество Иисуса, сразу обретает смысл и цель жизни. Конечно, был смысл и в трудах воина Афанасьича, возился с бумагами для пользы государевой, но все не то, все не то. В обществе Иисуса, поди, нет бояр и князей, там всякий, имеющий способности, может высоко взлететь. В таком смутном состоянии души воин Афанасьич вдруг осознал, что он уже целую вечность в Кракове, а толку с того чуть. И страшная мысль осенила его. Он обманут. Двор польского короля не европейский двор, хотя королева француженка. Не так воин Афанасьич представлял себе королевское окружение. Не так? Но мысль о побеге еще только зародилась. Да и куда бежать? Домой невозможно. Упекут в дальнюю обитель под начало к суровым старцам, грехи замаливать. Родимый батюшка вручать не станет. Даже неведомо, где он теперь. Не погнали ли из воевод? Не отправили обратно в Псков? Не лишили всех чинов и царского благоволения навеки? Не сослали ли воеводой в какой-нибудь Пустозерск, не к ночи будь помянут? Сильно удивился бы воин Афанасьевич, если бы каким-то чудесным образом мог прочитать письмо, полученное Афанасием Лаврентьевичем, сразу после бегства единственного чада, в ответ на его прошение уволить нерадивого отца от всех государственных дел. Письмо было тем более удивительно, что в нем не поминались украденные послания. Верному, избранному, родительному о Божиих и государственных делах, судящему людей Божиих и наших государевых по правде, воистину хорошее и спасительное дело людей Божьих по правде судить, христолюбцу и нищелюбцу, миролюбцу и трудолюбцу, и особенно богоприимцу и странноприимцу, государственных дел исправному исполнителю и ревнителю, думному дворянину и воеводе, Афанасию Лаврентьевичу ордену Нащекину от нас, великого государя, милостивое слово. Стало нам известно, что сын твой, попущением Божиим и своим безумством, объявился Гданьске, тебе, отцу своему, сильное огорчение причинив. Про огорчение такое думаю, что оно от самого сатаны приключилось, и от всех дел бесовских, напустивших такой злой вихрь, смутивших атмосферу, разлучивших и отторгнувших невинного агнца яростным и смрадным дуновением от тебя, отца и пастыря своего. Мы, великий государь, и сами о тебе, верном нашем слуге, попечалились, а приключившейся с тобой такой горькой болезни и о жестоком оружии, пронзившем душу и тело твое. Воистину велика скорбь твоя, еще скорбим о супруге твоей, о пустынной жительнице в доме твоем, вырастившей в утробе своей горькую полынь, и сочувствуем двойному и неутешному ее плачу. Первый ее плач от того, что не видит тебя, Богом данного и законного своего супруга, перед очами своими каждый день. Второй ее плач об отторжении и разлуке происходит от лютого яростного зверя, единоутробного птенца ее, от нее беспричинно отторгнутого. О, беспощадное насилие от темного зверя, попущением Божиим и за наши грехи! Воистину, кроме упования на Бога, великий и неутешный плач остается для вас, супруга с супругою, лишившихся наследника единокровного от недр своих, утешителя и попечителя в старости, успокоителя почтенной вашей седины и примерного поминателя подшествий вашим вечные и благие обители. Ты просишь нас тебя сменить. По какому обычаю ты решил подать такое прошение? Думаешь, что от безмерной печали. А обесчещенным почитаешь себя? Ну, о славе на небесах за терпение даруемой помни. Лишенным всего видишь себя. Помни о богатстве небесном и о сокровищах, полагающихся за добрые дела. Потерял отечество, но осталось отечество на небесах, небесный Иерусалим. Сына потерял, но ангелы остались, ты с ними возликуешь у престола Божия и возвеселишься вечным весельем. Не страшно упасть, страшно упавшему не встать. Так и тебе надо от падения своего пред Богом, что ты в такое отчаяние впал, оправиться, встать и стоять крепко, и уповать на Бога, и дерзать, и во всем случившемся, в своей безмерной печали, укрепляться безо всякого отчаяния. Бог с тобой есть и пребудет вовеки и навек. Печаль вашу обратит вам в радость и утешит вас вскоре. А то, что твой сын измену совершил, то мы, великий государь, его измену поставили ни во что. Мы понимаем, что это он не по своей воле содеял. Тебе он тяжкое горе, а себе вечное осуждение принес. И не ставь себе вину, верный слуга Христов и наш, дурость своего сына. Ты об этом не знал и с ним в единомыслие не входил. Он глупый, и у нас, великого государя, тайно был, и не один раз, и мы тебе через него многие поручения передавали, а о яде таком под его языком и не знали. И мы, великий государь, не удивляемся, что сын твой так плохо поступил, видно, что от малодушия это. Он человек молодой, хочет все создания и творения Всевышнего на белом свете повидать. Как птица летает туда-сюда, и, налетавшись вдоволь, вновь к своему гнезду летит. Так и сын ваш вспомнит о гнезде своем родном, а сильнее всего о душевной привязанности от Святого Духа во святой купели, и к вам вскоре возвратится, и ты, верный раб Божий и наш государев слуга, видя к себе Божию милость и нашу государеву отеческую милость, отложи свою печаль и верши Божие и наши государевы дела, как того обстоятельства требуют. А мы не только не выражаем недовольства тебе за известный поступок твоего сына, даже мысли такой нет, а вихрей, исходящих от злых людей и напасти мира сего тленного, человеку не избежать, потому что по всему свету они рассеяны. Только бы человеку душой перед Богом не согрешить, а вихри свирепые, от людей исходящие, что они могут причинить без воли Божией? Упование нам — Бог, прибежище наше — Христос, покровитель нам — Дух Святой. Но прочитать это послание Ордин Нащекин-младший никак не мог, а если бы и мог, не сразу бы его понял, ибо причины своего бегства видел в ином, в невозможности ужиться с людьми глупыми и малограмотными, с преисполненными гордыней обидчиками и ругателями. Поскольку весна уже была в разгаре, Анриете потребовались услуги сапожника, не для вида, а на самом деле. Она взяла с собой горничных, которых тоже следовало обуть соответственно погоде, и отправилась к Домонтовичу. Там ее уже больше недели дожидалось шумиловское письмо. Потом, прочитав его ночью, Анрета едва себя по лбу не хлопнула. Мысль, что пришла ей в голову, была малость безумна. Однако, чем дольше Анрета поворачивала ее то так, то сяк, тем разумнее она казалась. Пану Фольбовскому незачем было подсылать к Петрухе, жившую в его доме то ли воспитанницу, то ли родственницу, разве что он совсем умом повредился и стал находить удовольствие в убийствах незнакомых людей, но вызвать на свидание совершенно постороннего человека, к тому же статного красавца, тут Анрета усмехнулась, вспомнив поцелуи, могла пани Фольбовская, но не для того, чтобы с ним миловаться, а чтобы муж удостоверился, что у нее нет любовной связи с паном Мазепой, что зарождается связь с кем-то иным, и порешил мужчину, вся вина которого в его привлекательности, и, наконец, угомонился. Поскольку женщине нужно иметь особый нрав, чтобы придумать такое злодеяние, то пани Фольбовская, надо полагать, действовала по указке пана Янека. Вот этот ангелочек вполне мог сплести кровавую интригу. То, что пани согласилась на убийство, показывало, она считала этот грех менее важным, чем невозможность продолжать свои нежности с паном Мазепой. И только ли нежности? Если дама от живого мужа заводит любовников, то поменять одного на другого ей довольно просто. А пан Янек не тот человек, чтобы любовь вдруг составила смысл его жизни. Анрета стала выстраивать последовательность событий. Пан Мазепа несколько месяцев не радует своим вниманием придворных дам. Он тайно встречается, как полагает пани Радзивилл, с Фольбовской. Чтобы сбить с толку ее мужа, ему подсовывают мнимого любовника. Убить Петруху муж поручает человеку, который несет зашитое в шапку послание Мазепе. То есть этот человек близок к семейству Фольбовских. Он дружен с паном Станиславом, который поручил ему убить любовника жены. Но он же дружен и с неверной супругой, которая затеяла всю эту кровавую интригу. А супруга эта вынуждена обретаться вдали от Кракова и королевского двора со всеми его соблазнами. Не она ли послала пану Мазепе список из двух дюжин фамилий? И то, что список следовало передать таким сложным способом, о двух вещах свидетельствует. Первое. Одинаковыми шапками Мазепа и неведомый шляхтич, которого Ивашка, сдается, на тот свет отправил, не в первый раз пользуются. Второе. Дело очень важное. Соблюдение тайны — вопрос жизни и смерти. Недаром же бедненький Янек так старался выяснить, откуда у баронессы фон Шекман жемчужная пряжка. Анрета как-то при нем сказала, что однажды ей повезло. Незадолго до Рождества купила в Варшаве дорогую вещицу за гроши, прямо на улице, возле лавки ювелира, у человека, который был неимоверно пьян. Если пан Мазепа не понял, что речь о пряжке, это уж его беда. Снова на ум Анрете пришло слово «заговор». Против короля? Против королевы? В пользу кого-то из магнатов, кому страх не хочется надеть на упрямую голову королевскую корону? Одного из мужчин, упомянутых в списке, она знала. Это был Ян Пасек. Обычный молодой придворный, какими полон Вавельский замок, успел повоевать, остроумный собеседник, сочиняет вирши, грубоватый, но дамам нравится. Что еще? На заговорщика он не похож. Это веский аргумент в пользу мысли, что он и есть заговорщик. Если бы речь шла лишь о тайнах королевского двора, с его мятежниками, заговорщиками и авантюристами, Анрета бы не стала тратить время на размышления. Но пан Янек неспроста кружил вокруг нее и вокруг воеводского сына. Ради собственной безопасности Анрета должна была разобраться в его замыслах. Поставив себе целью сойтись поближе с Пасеком, Анрета взяла пример с пана Янека. Тот прятался за спиной воеводского сына и оттуда совершал вылазки, словно бы помогая приятелю в амурных шашнях, а на деле добиваясь своих загадочных целей. А она подружилась с паней Радзивилл и баловал ее дочек. Так она показала всему двору, что ее общество — благопристойные замужние дамы, и вести себя, как резвая паненка, она не собирается. Возраст и повадка почтенной вдовы как будто позволяют вести разговоры с молодыми людьми без всякого кокетства, и никто в этом дурного не усмотрит. Именно благодаря каторжане Радзивилл Анриетта заполучила в угаданный ею заговор главного героя. Супруг каторжины, князь Несвежский, Михал Казимир Радзивилл, приехав к жене, был познакомлен с ее новой подругой, и в беседе с ним прозвучало имя опасного для Яна Казимира и королевы Марии Луизы имя — Ежи Любомирский, польный гетман, коронный. И всего-то пан Радзивилл сказал, что не удивится, если этот поборник золотой шляхетской вольности, противящийся королевским нововведениям и приходящий в ярость от планов Марии Луизы ввести наследование престола вместо буйных выборов нового монарха, устроит настоящий бунт, да еще при поддержке курфюрста Бранденбургского. Радзивилл сказал это и о других делах заговорил. Анриетта вспомнила, что и королева сердито говорила о Любомирском, его дезаслуги в военную пору велики, но нынешних выступлений против Яна Казимира уже не перевесят. Теперь оставалось понять, кому предложить список, найденный в рогатывке, да так, чтобы самой пошло на пользу и не вышло вреда московитам.